Глава 30. «Comme du main, comme du refaux, je pliton», — подпевала Даша, подъезжая к ресторану. «Souvima, si je crefaux, je plipon». «А там разве так? Ты что, французский знаешь?» «Нет». «Ну вот и не возникай». «О чем они поют?» «Про любовь, наверное. Какая разница? Красиво же». «Шопен — это красиво, а здесь?» Даша закатила глаза и вышла из машины. Лиза поспешила следом. Стоило открыть дверь ресторана, как на них наставили оружие. «Сань, у тебя совсем крыша поехала?» «Я сам крыша», — ответил здоровяк в черной маске, шляпе и туфлях с носками в стиле 20-х. В руках у него был пистолет-пулемет. «Вечеринка, видимо, костюмированная будет», — догадалась Лиза. «Во! Видишь, какая у тебя подруга сообразительная. Учись! 36,6 обе. Проходите». «Это что у тебя?» Даша повисла у него на руке, заглядывая за ствол. Лиза понятия не имела, как правильно называется эта часть оружия, зато уже догадалась, что за ним спрятано. «Градусник». «Пирометр, деревня». «Хорошо придумано», — сказала Лиза, решив, что мероприятие может оказаться не таким уж опасным. «А знаешь, кто придумал?» — самодовольно улыбнулся Саня. «Влад?» — спросила Даша, и улыбка тут же пропала с его лица. «Проход не занимайте!» — махнул он пулеметом так, словно собирался огреть ее по спине. Даша с визгом увернулась. «Подожди, мы на фоне тебя сфоткаемся, Лиз, иди сюда!» Лиза подошла и встала с другой стороны от здоровяка. «Да не вместе! Селфи сделай, я себя сняла уже!» Решив не выяснять, для чего это, Лиза послушалась. «Вот. А теперь запусти у себя и отметь страницу «Люди Новопетровска», — сказала Даша, когда они отошли к барной стойке. «Это паблик такой. Они твою фоточку к себе перепостят». «Зачем?» «Ты из пещеры, что ли, вылезла? Сама мне советы по раскрутке давала, а как продвигаться не знаешь?» «Да мне не нужно», — ответила Лиза, придумывая, как бы отмазаться. «В аккаунте полно их с Полиной совместных фотографий. Если Даша увидит, вряд ли продолжит с ней откровенничать». «Всем нужно. Время такое. И Владу тоже. Геолокацию добавь обязательно, это же деньги». «Ладно, я только в фотошопе дома обработаю». «Какой фотошоп? Может, тебе еще пленку проявить надо? В любом приложении можно за 3 секунды Джоли из себя сделать». Даша выхватила у нее телефон. «У тебя что? Ни одной проги по обработке фоток нет? Ноты какие-то загогулины. Что за херня?» «Это для учебы, Даш. Может, не стоит сейчас постить? Вечеринка все-таки незаконная». «Наоборот, круто, в этом же вся соль. Вот смотри, мордочка нарисована. На втором экране у тебя будет. Открываешь, выбираешь волшебную палочку, и оно само тебе, оп!» «Пришли все-таки», — спас Лизу Влад. Кажется, она еще никогда не была так рада его видеть, хоть и почувствовала, как заливается краской при одном воспоминании о Дашиных словах. С чего она взяла? Будто Влад хотел бы... «Ну а как же?» — Даша вернула Лизе телефон. «Потом запостим, напомни мне». «Как насчет шеф-повару помочь?» «Лене? Вот еще, пусть сам надрывается. Я тебе в зале помогу». «А чем?» — спросила Лиза. «Пойдем», — протянул руку Влад. «Он тебе скажет, что делать». Она шагнула к нему, а Даша что-то недовольно фыркнула ей в спину. Лиза оглянулась, чтобы спросить, что не так, но та уже отвернулась. «Не обращай внимания», — сказал Влад, положив руку ей на талию. «Они с Леней как брат и сестра. Друг друга убить готовы, но друг за друга кого хочешь порвать могут». «Лень, подмогу тебе веду». «Что, засранка моя пришла?» — отозвался шеф-повар. Оглянувшись, он обвел Лизу настороженным взглядом. «А это, с защитником». «Засранка не соизволила? Пойду в зале ее напрягу. Извини, Лизонька». Влад посмотрел на нее каким-то непривычно открытым взглядом. «Работников не хватает катастрофически». «Вот то самое слово!» — подхватил Леня. «Катастрофа, блин! Ты меня когда из Москвы переехать уговаривал, что обещал? Будешь, Леня, на кухне царем и боженькой?» «Постой-ка!» — Влад понизил голос до наигранно угрожающего. «А картошку чистить — это, по-твоему, не царское дело?» Вот разве можно с ним нормально разговаривать?» — обратился к Лизе шеф-повар, указывая ножом на Влада. Она будто только что обнаружила себя стоящей посреди кухни. Не ожидала, что этот большой суровый мужчина с ней заговорит, да еще так просто. Почему-то вдруг захотелось, чтобы и ее он называл как Дашу своей засранкой. Идиотское желание. Просто показалось, что так здорово было бы стать частью этой... семьи? Банды? Интересно, а как он называл Полину? «Ты это, не стой просто так, раз пришла. На вот огурцы кубиками нарежь». Лиза оглянулась. Влада уже не было. Она принялась за работу, а Леня все не унимался. «Не царское, — говорит, — дело. Я, между прочим, профессионал высочайшего уровня. И стою тут, картошку чищу. Да меня шеф с тремя звездами Мишлена су-шефом звал. Знаешь, что это такое?» «Нет», — покачала головой Лиза, стараясь не порезаться. «А ты слушай его больше, узнаешь», — появился следом Влад. Он пододвинул к себе миску с огурцами и принялся нарезать их не хуже профессионала. «Ого, а тебя куда звали?» — кивнула на его руки Лиза. «Да это так. В армии научился». «Ты служил в армии?» «Но меня же из колледжа вашего выгнали. Тебе уже рассказывали, наверное?» «Нет», — соврала Лиза, но, судя по ухмылке, Влад не поверил. «Выгнали, выгнали. Я сам так сделал, чтобы выгнали. А потом в армию пошел по собственному желанию. Только в военкомате попросил, чтобы служба с музыкой никак не была связана. Это я сейчас такой спортсмен». С огурцом в одной руке и малюсеньким ножичком в другой он напряг бицепсы. «А тогда хиленький был. День и ночь за пианино сидел. Вот меня и отправили на кухню». «А почему не с музыкой? Ты же продолжаешь играть». «Это сейчас. Тогда я о ней даже слышать не хотел». «Перезанимался?» Девушка сжалась внутри от одной мысли о выгорании. Его она боялась даже больше, чем травм. Все вокруг говорили, что с таким рвением рано или поздно она не выдержит. Но Лиза не позволяла себе замедлиться. Уж лучше сломаться, но знать, что сделала все возможное, чем трудиться в полсилы, а потом жалеть об упущенном шансе. «Нет, мне все легко давалось. Насмотрелся просто, как родители живут. Оба же классические музыканты. Всю жизнь сами ничего позволить себе не могли, и мне, подростку, во всем отказывали. Надоело. Богатой жизни захотелось. Машину, костюмы дорогие». «Ты из семьи музыкантов?» «А, ты у нас из тех, кто об этом с придыханием говорит, дай угадаю. Дочка обеспеченных родителей, да?» Лиза пожала плечами. «А в армии ты решил, что не хочешь готовить, и вместо этого будешь командовать?» «Сто пудов!» — хохотнул Леня. «Ничего подобного!» — Влад схватил раньше Лизы последний огурец из миски. «Тогда я полюбил готовить. Устроился шефом в приличный ресторан. Стал хорошо зарабатывать. Миллионами ворочил!» — хмыкнул Леня. «Не миллионами, конечно, но получал больше, чем мои родители в консерватории». «И был счастливее, чем они?» — спросила Лиза. На этот раз плечами пожал Влад. «А ты пробовала жить, когда денег ни на что не хватает? Я не про то, когда стипендия закончилась, а до следующей еще 2 недели. Это фигня. А вот когда тебе сделать что-то хочется, реализоваться в чем-то, а возможности нет». Лиза замерла с ножом в руке. «А потом его и из ресторана поперли», — разрядил обстановку Леня. «Режь давай, время не тяни». «Что значит попёрли? Вежливо предложили придерживаться меню или покинуть кухню». «Значит, ты открыл свой ресторан, чтобы готовить то, что нравится?» «В точку». «Но почему больше не готовишь?» «А что я, по-твоему, сейчас делаю?» «Я имею в виду...» «Лёнь, она спрашивает, нахрен ты мне на кухне сдался?» «Я сам не пойму, на кой хрен сюда приехал. Мы же с этим, начальником нашим, вместе в Москве работали». Так он в свой Новопетровск свалил, оставив меня долг за квартиру в одно лицо выплачивать. Клевета. Я все отдал. Здесь как мог выкручивался. Помещение убитое за бесценок нашел. Своими руками его ремонтировал. Кое-кого из постоянных клиентов уговорил инвестировать. А то бы и на посуду не наскреб. Меня переманил. Полгода у него за еду работал. И вот опять... Лиза только хотела спросить, как Влад нашел остальных работников и завести разговор о предыдущей пианистке, но на кухню заглянул Саня. «Владислав Юрьевич, там эти приехали», — покосился на Лизу он. «Ну, эти в костюмах». «Я понял тебя. Пусть со стороны кухни подъезжают. Мы им вынесем, да, Лёнь?» «Вот только жизнью! Я из-за тебя еще не рисковал!» «Не драматизируй», — сказал Влад, когда дверь за Саней закрылась. «Лиз, ты здесь пока побудь». «Креветки в среднем контейнере стоят, почисти», — сказал Лизе шеф-повар, вытаскивая из-за угла здоровенную черную сумку. «Только чтобы целые остались». «Ай, нет, не надо, испортишь еще». «Почисти, ладно?» — подмигнул ей Влад. Снаружи послышался звук подъезжающей машины. Раскрыв дверь, оба натянули маски. У Лизы по спине побежали мурашки. Даже ей, не умевшей читать между строк, стало понятно, чего добивается Влад. Пытается задержать ее внутри. Не хочет, чтобы она увидела, как они передадут сумки. Леня намекнул, что они будут рисковать жизнью. Может, Влад заботится о ней? Нет. Скорее не желает показывать, с кем у него дела. Она достала мобильный и подкралась к двери.